Глава 28. «Мама!» Зову маму, но она не останавливается. «Мама, дядя Дан сказал быть в доме!» «Ярослава Ильинична, вернитесь! Там еще машина подъехала!» Добавил Олег, догоняя маму и тихо матерясь. «Мама!» Уже закричала я, но кто же ее остановит? «Я повзрослела, блин!» Рыкнула я. Догнала маму уже у двери. Но только открыли ее, как картина, развернувшаяся перед глазами, повергла в еще больший шок. «Сама мадам Борзова. Какими судьбами? Да еще и там, где тебе не рада, Виолочка». Вопрос звучит вроде и мирно, но только не для нашей Ники. «Ах да, еще одна машина, которая подъехала, это машина нашей Ники. Дикой. Точнее, она Чернобору уже много лет». «Дикая?» Возле машины стоит слишком худая женщина среднего роста. «Но не это меня добивает. Это та самая женщина, что приперлась к Саше домой в одном нижнем белье». «А ты что здесь забыла?» Вопрос явно адресован не нам, но меня передергивает от ее голоса. «Я?» Ника усмехается, бросает взгляд на нас с мамой и, спокойно кивнув охране, что стоит вокруг нее, идет в нашу сторону. «Я приехала к своей семье, а тебя, по всей видимости, сюда не звали. Но раз ты здесь, идем поговорим». «Ты что думаешь, я дура?» Шипит эта Виола, разворачиваясь к нам уже. «Какая семья? Самая настоящая!» Усмехается Ника. «Ну так ты идешь? С угрозами же приехала». «Мне вы не нужны». Виола даже с места не двигается. «Я сюда поговорить только с девчонкой Стального приехала». «Тогда ты дура еще больше, чем казалось раньше». А вот и мама добавляет. «А с тобой я не разговариваю», фыркает на маму Виола. «Их было семеро, и я еле отгавкалась», хихикает Ника, подойдя к нам и обняв сначала маму, а потом меня. И снова посмотрев на Виолу. «А Ерёма знает, что ты сюда приперлась? Или это лично твоя инициатива?» «Слушайте сюда, курицы!» Виола все же разозлилась. Понять бы почему. «Вы и ваши мужья забыли, что слабых в нашем мире убивают. Ну или точнее пускают в расход. Так что будьте умничками и сделайте так, как вам говорят». «Ой, заткнись!» Перебила ее Ника. «Если ты не будешь заходить, сматывайся отсюда, пока твоя красивая и очень дорогая жопа не превратилась в твое место работы. Ты же помнишь, кто мой муж?» «Да ладно», — добавляет мама. «Пусть заходит». И дверь пошире открывает. А на пороге я стою. «Мы ее встретим по всем правилам приличия, как в лучших домах». «Мама, зачем в гости?» «Не могу сдержаться». «Давай мы здесь поговорим». Что-то мне подсказывает, что эта женщина, которая столько лет жила под одной крышей с Сашей, портила жизнь не только его отцу. Хотя один был слеп, а второй, вероятнее всего, козлом отпущения. Выхожу со двора, и каково же мое удивление, когда рядом со мной вырастают сразу три охранника. А еще и Никулины парни не дают даже дверь открыть всем, кто сидит в машинах, что приехали с Виолой. И Борзова это видит. Я девчонка не Стального, милочка. Подхожу к этой Виоле достаточно близко, чтобы рассмотреть все ее морщинки и бегающие глаза. Я Макарова. Но поговорить все же нужно. А то не равен час, кое-кто не прокурорскую проверку натравит на тебя, а попросит мусор убрать, который возомнил себя вершительницей судеб. Ты слишком молодая и наивная, если думаешь, что все будет так, как ты захочешь, — зашипела Виола. «Молодая», — кивнула я, — «но наивности во мне никогда не было. Злость, ненависть, обида, боль — это да. И ты знаешь, я тебе сейчас бы нос сломала, но жаль тех, кто может пострадать из-за моих действий». «Ты кому угрожаешь?» Дернулась ко мне Виола. Но Олег быстро вырос передо мной. «Я ведь не одну сломала». Смотрю в ее глаза, и даже страшно, что такие люди живут в этом мире. Может, и правда сломать ей что-нибудь? Но это только мысли. Я замечаю машину дяди Дана, и даже жаль становится эту дуру. Ненадолго, правда. «Ну, тогда я тебя поздравляю», — хмыкнула я. «Ты свой лимит исчерпала. Ломать теперь будут тебя». «Девочки, а кто вам разрешал выходить?» Машина останавливается у ворот. «Дэн в машине, и я благодарна ему, там мальчики». «Никуля, радость моя, проходи. А ее пакуем и в мою тачку». Дядя Дан четко отдает приказ, указывая на Виолу. Звук передергивающихся затворов, как удар по натянутым струнам нервов. «Эх, Виола, я даже не мог предположить, что ты сделаешь такой подарок. И явишься сама». Дядя Дан подходит к Виоле, но от его взгляда хочется спрятаться. «Стальнов!» — зовет его мама. «Ягодка моя, я еще ненадолго отъеду». Он так быстро меняется, разворачиваясь к маме, что меня передергивает. Нужно немного убраться. «Не трогай меня!» — взвизгивает Виола, а вот у двух ее охранников уже приставлены пистолеты к голове. «Поздно!» — отвечает дядя Дан и сам, схватив ее за предплечье, тащит к машине Ники. «Ну почему моя тачка, Стальнов?» — спрашивает капризно Ника. «У нас погостишь, раз дома не сидится». «Звони Чернобору», — слышу шепот мамы. «А то он сейчас примчит». «Он за няньку сегодня», — также шепотом отвечает Ника. «Да по барабану им, ты же знаешь. А Дан сейчас точно ему все расскажет». Но я дальше не слушаю, выхожу за машиной Дэна. И только он паркуется во дворе, как дверь открывается, и мне в объятия выпрыгивает Илюша. «Мама, больше никогда не выходи, если дед сказал», — шепчет мой сынок мне в шею. «Я испугался, они с оружием были». «Мама твоя по заднице получит от бати твоего. А пока в дом давайте». Рядом раздается голос Дэна. «Предатель». Говорю я, но только сейчас осознаю, что меня потряхивает. «Да, без проблем», — хмыкает Дэн. «Но Борзому все равно расскажу». И мне бы сейчас разозлиться. Но губ касается улыбка, а в груди становится теплее. Может, и правда отпустить все. Да только как это сделать? Как объяснить себе, что все, что сейчас происходит, нормально? И нам нужно это пережить.